Глава 66. Драга. Есения вскочила с кровати, такая взъерошенная, раздраженная, но увидела меня, и недовольство сменилось удивлением. «Это правда ты? Ты мне не снишься?» — растерянно проговорила она. Я куколка. Смотрел на ее розовые щечки, на блестящие карие глаза, и в груди щемило от нежности, от того, как сильно я соскучился, и что этот день наконец-то настал. И нет, не снюсь. — проговорил хрипло. Хотелось только одного — загробастать ее в объятия и сжать до хруста. Только глядя на нее и осознав, что весь ад остался позади, я понял, как сильно скучал. До зубовного скрежета. И только теперь в полной мере позволил чувствам прорваться сквозь плотину, которая сдерживала их, не позволяя себе отвлекаться. — Драга, — прошептала куколка, и столько на ее лице можно было прочитать нежности, что сердце сжималось от переполнявших его эмоций. «Иди ко мне, куколка». Я взял ее за тонкие пальчики и притянул к себе. Я чертовски сильно соскучился. Обнял ее за талию и уткнулся лбом между ее грудями, медленно дыша. Ее запах и тепло тела постепенно возвращали меня из состояния заморозки, в которое я погрузил себя на время разборок с Балиевым и его приспешниками. Я боялся, что если не заблокирую эмоции, то совершу ошибку, и все пойдет по пизде. «Драга», — проговорила Есения. «Минутку». Я тяжело вдыхал и выдыхал, впитывая в себя ее энергетику, слушая сердцебиение и восстанавливая свое равновесие. Потому что все это время, пока проходил этот гребаный трэш, я был не в порядке. Сука, в таком непорядке, что только сейчас до меня начало доходить, куда меня могло завести. Ладонями водил по узкой спинке, спускаясь на упругие ягодицы, и мне было мало. Хотел ее до одури, чтобы наконец-то убедиться, что вот она, рядом, все в порядке, и я жив. «Драга!» Кукла запустила пальцы мне в волосы, царапая ногтями кожу головы. «Продолжай». Я прикрыл веки, прижимаясь плотнее к Есении, сжимая в руках шелковую ткань ее пижамы. «Продолжай? Продолжай!» Убрала она руки и в следующее мгновение отпихнула меня от себя. «Ты охренел?» Я смотрел на нее, недоумевая, что происходит. «Я тут места себе не находила. Не знала вообще, ты жив или мертв. А ты просто говоришь «продолжай!»» Щеки раскраснелись, глаза метали молнии, а тонкая лямка от топика съехала с острого плеча. Стоило увидеть тонкую обнажившуюся полоску загорелой кожи, и меня торкнуло. В паху потяжелело, а в голове пульсировала только одна мысль — моя. «А чего ты хочешь?» «Объяснений?» Она сжала плотно губы, а взгляд воинственный, как у амазонки. «Объяснений? Такого я, конечно, не ожидал. Неожиданно. Каких объяснений?» «А ты считаешь, нечего рассказывать? Что было за перестрелка, когда меня отправили подальше? Я ж думала, что вас там убили. Как вы разрешили вопрос с Балиевым? И вообще, ты все еще женат. Вот и голову тебе пусть жена чешет». У меня против воли губы растянулись в улыбке. «Переживала за меня и ревнуешь». Подвел ей итог ее эмоциональному всплеску. В груди потеплело. Обычно все эти бабские заебы мне были до одного места. Стоило девке что-то начать высказывать, или же у нее появлялось впечатление, будто она имеет право предъявлять мне какие-то недовольства, как она оставалась за бортом. Но кукла — это другое. Кукла — это моя семья, мать моего ребенка и всех последующих детей. Ладони зудели прикоснуться к еще плоскому животику, где пряталась наша дочь. Я хотел, чтобы была дочь. Девочка внутри моей любимой девочки. Она, получается, не кукла, а матрешка. Я усмехнулся собственным мыслям. «Ты еще и смеешься надо мной?» — продолжала она. А я любовался ее злостью и кайфовал от ревности. С другими женщинами такого не было. С ними я не ощущал себя нужным, и как бы банально это ни звучало, любимым. Большинство из них интересовали лишь деньги, статус. Были, конечно, и влюбленные женщины, но они меня не цепляли. С Есенией с самого начала все пошло иначе. Зацепила она меня так крепко, что не соскочить. Сначала просто показалась смазливой девкой, потом талантливой смазливой девочкой. Но задела меня, когда продемонстрировала отвращение. И этот ее непокорный нрав, он лишь сильнее привлекал меня. А потом... Потом я понял, что она мне нужна любой. И покорной, и строптивой. Просто потому, что это мой человек, моя девочка. И, слушая ее претензии, я лишь сильнее оттаивал. Злилась и ревновала куколка. Значит, нужен я ей. И все было не зря. «Поцелуй меня, Есения». Я поднялся на ноги и подошел к ней. «Что?» — изумленно посмотрела она на меня. «Сначала поцелуй, потом все объяснения». «Но...» — она попыталась возразить, но я обнял ее за талию, зафиксировал затылок второй рукой и впился в сочные губы.